Эх, князь Иван Петрович, вы нашими миритесь головами! Молчи! Щенок! Знай, бейся на кулачках! О деле ждай старейшим говорить. Как смеете не верить вы ему, когда он крест? Вы слышите ли, крест в том целовал? Годунов подходит к Клешнину. Заметь их имена и запиши. Выборные приближаются к царскому трону. Царь-государь, помилуй, не дай погибнуть нашим головам. Царь-государь, помилуй, защити. Помилуй, государь. Не оставляй нас, теперь пропали мы. Да что вы, что вы? С чего вы взяли? От кого мне, люди, вас защищать? От Шурина твоего, от Годунова, государь. Твой Шурин, ведь нас теперь совсем заест. Как можно? Кто вам сказал? Мой Шурин любит вас. Ты им скажи, Борис, что ты их любишь. Вот он сейчас вам скажет. Он вам все растолкует. Государь, одна надежда наша на тебя. Мы дурно не чинили, мы за шуйских, за слуг твоих стояли. Прикажи, чтобы нас Борис Федорович не трогал, вели ему. Скажите все Борису, ему скажите. Как же, государь, ему же мы, да про него же скажем. Яви нам милость, выслушай нас, царь. Дозволь тебе! Выборные один за другим опускаются ниц перед троном Федора.